Глава 6. С этого дня мы стали звать его Кен. Одно из прозвищ, что были приняты в среде ликвидаторов. Кенгуру-перевертыш стал частью нашей группы и моим новым фамильяром. Если говорить о его силе, по уровню развитости своего источника его можно разместить посередине между Жужей и Фомой. А вот по степени полезности в бою, к сожалению, он уступал обоим. Фома мог хотя бы врагов шишками отвлекать, ну или валунами. Блин, когда я уже научу его гранатами кидаться? Мы устроили проверку боем после того, как природную ману кенгуру заменил мой эфир. Приручители относительно недавно стали набирать популярность, и ни Кен, ни другие бойцы понятия не имели, как это все работает. Даже примерно. Я же не горел желанием что-либо рассказывать, поэтому при первых же вопросах сослался на запреты рода. Во время проверки оказалось, что в форме человека Кен более-менее сносно боксирует, и на этом все. Ману использовать был не способен. Намагичить мог лишь обращение. И в кенгуру он очень не хотел перевоплощаться по той причине, что мозг у него в этой форме раньше работал слабовато. Я же стал лишний раз тратить время на эксперименты, помня, как помнил Жужа после становления фамильяром. В общем, с его габаритами и устрашающей мордой с широкими скулами он создавал впечатление крутого вышибалы. А если приодеть, то даже может сойти за телохранителя. В крайнем случае в качестве грузчика поработает. Да и с закупкой и доставкой продуктов должен справиться. Но, надеюсь, эфир повлияет на него так же, как и на Жужу, а то и посильнее даже. Когда мы были наедине, я подробно рассказал Кену, каким образом работает наша с ним связь. И он прям впечатлился, узнав, что в случае моей гибели его и самого ждет смерть от магического обезвоживания. И не слабо так струсил, предлагая никогда не ездить в Сибирь. Ну, я его понимаю. К слову, во время спарринга ему сломали нос, неудачно уронив на пол. И пока искали в сумках аптечку, повреждение само по себе исцелилось. Я списал все это на великую удачу и скрытые возможности кенгуру, хотя знал, что все дело в моем эфире, что пропитал каждую клеточку его тела. Сильнее и быстрее не стал, крепче тоже не стал. Зато хоть регенерирует на ура, и на том спасибо. Будем надеяться, в будущем и другие свойства моей магии у него откроются. Москва не сразу строилась. Великими ликвидаторами не за одну ночь становились. Вот и Кену надо время, чтобы доказать, чего он стоит. А я помогу ему стать кем-то большим. Ведь его природные способности, шпионские задатки идеально подходят для того, чтобы стать крутым исполнителем тяжело выполнимых задач. А так как он мой фамильяр, некоторые вещи я смогу доверять ему, а не посторонним. Мы начали разгребать накопившиеся дела. Кто-то отдыхал, кто-то поехал в банк, некоторые отправились за покупками, так как у трех человек сдохли телефоны во время рейда в излом. Слишком нежные модели оказались. Сокол каждому дал по затрещине, так как знал, что эти дорогие и недолговечные цацки служили всего лишь одной цели — понтануться перед барышнями в короне. Они, к слову, были там в большом количестве. Многие даже оставили телефончики. Не аристократки, само собой. В короне не только они бывают благодаря пригласительным билетам. И те, кому из ребят повезло больше, наутро смогли бы найти их номера в своих записных книжках. Особенно понтовщики. Кому повезло меньше, должны были искать в карманах. Я вот у себя в пиджаке 4 номера нашел. Парни с пьяну даже поздравили меня, мол, вон, как рыбка клюет. Только вот, в отличие от них, я тогда был трезвым. И мне эта рыбка... Нет, ну, камбала тоже рыба. Но любителя, правда. После того, как я имел честь лицезреть совершенные формы и улыбку Джуди, элегантность и красоту Елизаветы, женственность и бойкость юной прелестницы Дарьи, а еще Светлова... На их фоне обычные девушки — просто заморашки. Некрасивых женщин не бывает, но мой взгляд за них совсем не зацепился после всей той красоты, что мне довелось видеть. Пусть и были они прелестны, накрашены, разодеты. Да даже та нахалка из магазина Горлика, что содрала с меня и наставника неадекватно огромные деньги, на их фоне выделяется. Такая вся дикая и по-своему прекрасная. Даже та бедняжка молодая и симпатичная из аптеки вызывала намного больше желания позвонить, нежели эти девицы, что напрашивались на коктейли и уточняли размер моего... кошелька и перстня. Кстати, пока все шарахаются не пойми где, я жду барона Соколовского, чтобы расписать ему, что мы будем делать и о каких деньгах уже сейчас, на старте, идет речь. Можно и впрямь позвонить той милой мечтательной девушке из аптеки. Благо, старая симка не пострадала. В телефоне раздались гудки. Я прождал, кажется, с минуту, прежде чем она ответила. «Алло, кто это?» Кроме нее в трубке были слышны звуки работающей кассы, язычный голос коллеги-телохранительницы, что в прошлый раз попыталась меня избить. «Добрый день, Мария! Это Мирослав, ликвидатор, который от вашей голосистой напарницы по голове чуть не получил, пока мы чаевничали!» Ответил я ей, понимая, что позвонил не очень вовремя. «Ой, Мирослав, а вы мне говорили... Секундочку!» Она отодвинула телефон, но фразу «я отойду на перерыв» я услышал. Все-таки хорошего мнения она обо мне, раз ради звонка малознакомого парня решила взять перерыв в работе. «Здравствуйте еще раз, Мирослав. Так неожиданно было услышать ваш звонок». «Я и сам не ожидал, что позвоню. Как у вас дела? И мы вроде на «ты» общались до этого». «Да, прости, профессиональная. Мозг не успел перестроиться». Ответила мне девушка, а у меня своевольно на лице появилась улыбка. «Так что, как дела у тебя? Все в порядке? Больше проблем не было? Не приставали ребята эти?» «Ой, да что ты! Там такое побоище было! Я 3 дня работала практически без сна. Днем в аптеке, вечером и до поздней ночи при госпитале помогала, волонтерила. Я боялась увидеть там знакомые лица, но ничего поделать не могла. А потом узнала, что ты пропал без вести. И тут ты мне звонишь. Наврали?» «Ну, не совсем. Помотала меня по Сибири. Потом за кружечкой ароматного чая расскажу, если ты не против. В понедельник-вторник мы в Горлик вернемся, потом и в Сибирь отправимся. Пора наверстывать упущенное». «Что-что, чай я тебе обеспечу. У меня такие наборы разнотравья сибирского есть. Прям на все случаи жизни. Так что милости просим. Но насчет Сибири, Мирослав, может, не торопись. Только из одной передряги вылез, и уже снова туда лезешь». Девушка явно не была в восторге от моей идеи вернуться в Сибирь и проявляла удивительную заботу, что было, черт побери, весьма приятно. «Предпочитаю, чтобы я, как обморок, по поселку шарился взад и вперед. Нет, Маша, я не такой. Да и 2 месяца осталось у меня до поступления, а там в столицу поеду. Ты как? Когда будешь поступать?» «Я еще не решила. Знание, экзамен — это все ерунда. Сдам без проблем. Но я все еще не воитель. Хотя, между нами говоря... Ай, нет, лучше лично расскажу. Может быть, мне повезет, и тогда я тоже в этом году отправлюсь поступать. Денег только не хватает на жизнь столичную. Квартиру одна я не потяну. Придется кого-то искать, чтобы вдвоем снимать». «Даже так? Ну, я тоже буду искать. Кстати, а где твой институт? Могу и для тебя подобрать варианты. Идет?» «Мне-то услуги риэлтора оплатить труда не составит, в отличие от нее. Наверняка решит лишние деньги не тратить». «Посмотрим. Я пока еще даже не знаю, буду ли поступать. Как твое здоровье? Ты не ранен? Прости, я сразу не спросила». «Раз собираюсь в Сибирь, значит, здоров как бык. Не переживай, красавица!» И тут дверь открылась, и в комнату вошел Сокол, приветливо помахивая ладонью. «Понял. Пора закругляться». «Все, Маша, увидимся, как приеду. Будь на связи и... можешь мой номер записать. Будут приставать отморозки. Какой бы статус у них ни был, сама им по голове не стучи. Мне звони, я настучу. Все, точно пора бежать. Глава отряда зло зыркает». «Ой, да, хорошо. Беги, конечно. Была очень рада тебя слышать. И вдвойне рада, что ты жив и здоров. До скорого!» «Адьос, сеньорита!» Попрощался по-испански, напомнив и ей, и Соколу, и самому себе, что я вообще-то иностранец. А то слишком уж быстро обжился, русифицировался. «Ну что, поговорим?» Отставив в сторону сумку с покупками, обратился ко мне Сокол. «Поговорим?» — кивнул я. «И начнем с самого основного. Констатирую факты. Хочешь — верим, хочешь — нет. За свои слова я в ответе. Облажаюсь, можешь послать меня куда подальше. И все, что я дам группе, оставить себе». «Так, лошадей не гони. Тебе никто ничего не предъявляет и не собирается». «Хорошо, если так. Факт первый. Даже без искры и прочего, без магического щита, покрова воителя и всего остального, я уже сильнейший член группы. Моя магия гораздо мощнее, чем я вам показывал. И на тестах я ее не применял, потому как шанс смертельного исхода был слишком велик. Это не просто яд. Просто ядом не приручишь тварей. И с тех пор, могу сказать тебе с уверенностью, я стал только сильнее. Прости, что прерываю. На одном из нижних ярусов было найдено побоище монстров. Много сильных и не очень простов и гидр было изувечено до состояния, когда невозможно понять, как они выглядели. Это ты? Да, и даже больше. Свиту Химеры тоже я убил. Практически всю. Маги и воители лишь добили подранков. Излом закрылся возле горлика, когда армейцы подъехали в тех краях искать пропавших аристократов. Тоже моих рук дело. Но там и Морозов постарался. Даже больше, чем я, пожалуй. Я только Химеру прикончил. А дальше давай уже без вопросов. Я просто говорю, а ты сам решай, верить мне или нет. Я вздохнул, смотря на барона, и выставил перед собой сжатый кулак. «Комяк с магией пространства!» Первый палец указал в потолок. «Это мой фамильяр и друг. В его пространственном хранилище...» Разогнул второй палец. «Лежат сотни, а может и тысячи туш монстров. Я сбился со счета. Всех их уже можно продать за огромные деньги. Я могу в одиночку зачищать большую часть изломов», сказал я, и третий палец указал вверх. «У нас с вами есть пара месяцев, чтобы использовать мои способности и организовать поставки и продажу товаров. Выручка с этого закроет потребности нашей группы». Четвертый палец показал вверх, и я сделал театральную паузу, чтобы сокол проникся сутью сказанного. «Последнее». Полностью разжал ладонь. «Повторюсь, решай сам, верить мне или нет. Считать сумасшедшим, аферистом или посланными небесами к тебе спасением. Я сделал так, что ты исцелишь свой недуг. Закупорку магических каналов и станешь полноценным магом. Но для этого нам придется закрыть не один, не два и даже не три излома. И маленький бонус. Я понятия не имею, как организовывать добычу ресурсов из зачищенного от монстров подземелья, но знаю, как найти все полезные ресурсы в нем. Остальное — твоя забота. Если просрешь кучу денег из-за невозможности выковырять все корешки, руды и прочую добычу, это будет на твоей совести». Я поднялся с кресла и посмотрел Соколу прямо в глаза, со всей серьезностью озвучивая финальную точку наших договоренностей и переговоров. «Этот разговор и эти тайны должны остаться между нами. Ты должен стать главой рода после того, как исцелишься, чтобы обезопасить себя и меня заодно от имперских ищеек. Если о моих силах узнают, жизни нам обоим не будет. А я к этому еще не готов. Пока буду продолжать изображать везучего и в меру талантливого нищего аристократа». Сокол в ответ молча поднялся и протянул мне ладонь. Мы пожали друг другу руки, и он с вызовом и горящими глазами уставился на меня. «Через 2 месяца ты отчаливаешь свою академию. Значит, ты собираешься сделать меня магом и главой рода меньше, чем за 2 месяца? Я 40 лет ждал. 40! Думаешь, после всего, что ты сказал, я не попробую? Сделай, что обещал, и я тебя на своей единственной сестре поженю и титул главы рода отдам». «А вот этого, пожалуй, не надо». «Да не очкуй, не страшная она». «Не, не в этом дело». Рассмеялся я, хлопая его по плечу. «Давай лучше подумаем, как мы сбывать добычу будем. На нас обратят внимание. Может, лучше сыграем на опережение и представимся посредниками каких-нибудь искателей удачи, что втихушку изломы закрывают и ищут выход на черный рынок». «Потише. Для этого нужны связи. Нужно благословение местных владык. Слышал, Кармазовы заправляют всякими делишками, но к ним так просто не заявишься». «Ну, почему это не заявишься? Мне лично не стоит с ними встречаться по ряду причин. Но встречу я смогу организовать и письмо волшебное передать, чтобы он точно не отказался от сотрудничества». «Даже так? И когда этот молодой безымельный ярл успел раскинуть такие глубокие сети в нашем Новосибирске?» — прищурился Сокол с ухмылкой. «Ха! Возможно, когда-нибудь я тебе об этом поведаю. Надеюсь, лет так через 30-40, сидя у камина и выпивая какое-нибудь безбожно дорогое вино, просто потому что сможем себе это позволить. Но давай по порядку. Думаю, прямо сразу к ним нам соваться не следует. Ни тебе, ни мне». Мы вышли из комнаты и двинули по коридору, обсуждая различные моменты дня грядущего. Нужно было пообщаться с темными личностями этого города, сходить в гости к графу Сабитову Павлу Аркадьевичу. И это задача минимум. Вообще, глава местного центра ликвидаторов — человек непростой. И завтра надо не только проявить себя во всей красе, но и воспользоваться его благосклонностью, выбить некоторые бонусы для нашего отряда. Я даже не успел вникнуть, о каких именно бонусах идет речь, как Сокол отмахнулся, сказав, что это все на самом деле мелочи в сравнении с тем, что мы задумали. Но не попытаться нельзя. Это будет выглядеть по меньшей мере странно. «Что за ерунда? Опять война? Опять монстры и нашествия?» «Это из твоей комнаты, Ярл». «Хомяк проснулся. С Кеном знакомиться». Тяжело вздохнул я, понимая, что за разгромленный номер придется платить мне. «Эй, какого черта? Раздавлю, гадость зубастая!» Донеслось из-за дрожащей двери. «Там еще и Жужу хомяк в качестве подкрепления вызвал. Пойду останавливать эту безумную сечу, а то, боюсь, они так и гостиницу разгромят». И отправился в номер, на всякий случай укрепив кожу и кости и насытив мышцы эфиром, чтобы суметь справиться со всеми тремя монстриками. «В имении Светловых. Тренировочная комната». «Доченька, угомонись уже, ты же девочка». Настойчиво просила мать свою воинственную подопечную, которую после поездки в Сибирь словно подменили. Елена посмотрела на свою матушку, пытаясь понять, что она там ей только что пробубнила. С тренировочным шлемом на голове, да еще и после такой серии упражнений, слух девушки практически отказал. Слишком уж громко билось сердце, и сумасшедшим был пульс, отчего у нее возникало ощущение, будто по голове непрерывно стучат маленькие молоточки. «Что, ма? Я занята!» «Вот, ну посмотри на себя. Кто же на тебе женится, если ты так будешь себя перед женихами показывать?» Эту часть фразы Елена услышала прекрасно, так как сняла шлем, чтобы попить воды. «А зачем они мне? Кругом одни дебилы, редкостные. И в этом я окончательно убедилась на последнем приеме». «Ну, прям уж все. Ладно, мы с Ирисовыми ошиблись. Павел, негодник этот, возомнил о себе черт знает что, хотя даже наследником рода не является. Но другие-то что тебе сделали? Капитоновы, Хворостовы, Зайчишкин». «Мам, если у них толстые кошельки, это не значит, что они хорошие люди. Мы же эту тему уже обсуждали. Я не хочу ничего слышать о замужестве, пока не окончу академию. И мужа будущего я буду выбирать сама. Отец разрешил, и ты прекрасно это знаешь». «Ну, доченька, тебе скоро 20 лет. Так и будешь в девках ходить. А батьке твоему внуки тоже нужны. Братья твои совсем от рук отбились. Не спешат они, видите ли. И что, я теперь должна рожать, как на конвейере? О братьях моих вы, маменька, думать не перестаете, а обо мне у вас лишь одни мысли. Как бы сплавить меня поскорее да повыгоднее?» Разозлилась Елена и вновь надела на голову шлем, возвращаясь к тренировке. «Елена! Как ты смеешь? В тебя что, бес в этой Сибири вселился?» Кричала ее мама, но так и не дождалась никакой реакции. Женщина уже была готова сорваться и применить магию, как вдруг теплая рука любимого мужчины легла ей на плечо. «Иди, дорогая, я поговорю с ней». Мужчина вывел из тренировочного зала супругу, а затем стал переодеваться в тренировочный костюм. Несмотря на возраст, выглядел он великолепно. Белоснежные густые волосы, подобно гриве льва, были убраны в хвост. Кимоно самого большого размера из всех доступных вариантов едва налезло на его могучее тело. Мужчина размялся и присоединился к тренировке. Планомерно, пользуясь опытом и знаниями, перехватил инициативу в зале и начал раздавать указания. Зычный голос определял очередное упражнение, а крики, символизирующие ударные техники, заставляли Светлову выкладываться на все 200%. Спустя всего каких-то 20 минут девушка растянулась на полу. Она едва могла шевелиться. Отец снял с дочери тренировочный шлем и, подойдя к двери, приказал слугам принести воды. «Ну что, наскакалась?» «Сейчас. Немного. Передохну». «Зря ты так с матерью. Она видит в тебе свое отражение и желает лишь лучшего». «Ой, батенька, хоть вы не начинайте. Вы видели этих женишков? Смешно же». «Мне нет. Матери твоей тоже. Они не хуже и не лучше многих. Мы надеялись, что после приключений в Сибири ты хоть немного развеешься со своими одногодками». «Да, спасибо». Елена поднялась и села на татами, поджав колени груди. «Один дебил, второй — тюфяк. Третий вовсе был маньяк. Развеялась я в их обществе. Всем бы так». «Ну, тюфяк — это Капитонов. Да, телосложением он в отца пошел. Зато маг талантливый». «Не очень. Он слабее меня, хоть на год старше. Без денег отца, эликсиров и наставников он был бы совсем позорником», заявила дочь, своими комментариями метко попадая в цель. И ее отец, Александр Сергеевич, был примерно того же мнения об этом парне. выходцем из богатого рода, который владел несколькими верфями и прочими прибыльными предприятиями на севере страны. «А кто из оставшихся двоих маньяк и почему?» «Хворостов маньяк, а Зайчишкин — дебил. Первый, пока я была в Сибири, как узнал об отмене помолвки, написал мне 146 сообщений на телефон, 500 в стенограмм, позвонил раз 70. У меня аж телефон заглючил, когда я сеть включила. Хочешь, дам голосовые послушать? По нему психушка плачет». «Ну, его отец говорил мне, как он в тебя влюблен. Видимо, решил не упускать судьбу из своих рук». «Он ее окончательно и бесповоротно потерял. Я его везде заблокировала. Правда, в академии заблокировать его не получится». Грустно вздохнула девушка и открыла воду, принесенную слугами. «А дебил?» «Он просто дебил. Считает себя самым умным, самым талантливым, самым сильным. От его надменности и самовлюбленности зеркала трескаются. И он не знает, что в прошлом году я видела, как он сдулся и встал на колени перед сыном графа Баламонтова, прося прощения за какой-то проступок». «Баламонтов, который из академии выпустился и сразу погиб?» «Да», — кивнула Елена. «Жаль. Вот он был неплохим парнем. Просто по-человечески жаль, что так все вышло». «Значит, на публике герой, а как что, так трус». «Я бы даже сказала, крыса. Он еще очень противный». «А кто тебе нравится тогда, дочь моя? Ты должна понимать, что время идет, и рано или поздно решение придется принимать». С другой стороны, зашел Александр Сергеевич в попытке узнать, что творится на душе дочери. С тренировками ему все было и так понятно. За недолгие 3 недели ее отряд успели несколько раз загнать в тяжелое положение. Даже его сильнейший воин, Харитон, признавался, что они едва смогли выбраться из всех этих передряг без потерь. Даже его дочь несколько раз была в большой опасности. Граф Светлов надеялся, что риск поубавит пыл дочери, но все вышло наоборот. Теперь она занималась как проклятая, заявив, что одной лишь магии мало, чтобы стать сильным человеком, на чьих плечах зиждется безопасность империи. Она теперь еще и воителем решила стать. И для этого ее тело должно быть готово к нагрузкам, что возникают при пробуждении искры. Елена знала, что надо сказать, чтобы отец остался доволен ее ответом. И именно поэтому она говорила о безопасности империи в первую очередь, и про собственную безопасность и возможности для выживания во вторую. И лишь Харитону на обратном пути она по секрету призналась, что поражена силой и мастерством одного молодого самоучки, который толком и магию-то не начал познавать. У него не было даже магического щита, но он не только смело бросался в бой, но и в целом был во время битвы намного полезнее и эффективнее, нежели она. И с этим Харитон был полностью согласен. Он тоже был поражен способностями парня. «Не знаю, встретимся ли мы снова, хотя он обещал подумать над поступлением в академию. И если вдруг это случится, я верну ему долг за свою жизнь и спасение, став той, кто поможет ему освоиться. Поделюсь своей силой и властью в стенах академии. А иначе ему будет слишком тяжело. И для того, чтобы действительно помочь, я должна стать сильнее. Намного сильнее. Иначе какой из меня защитник?»